Мысли о мыслях. Все, что вы здесь прочли и еще прочтете, это записанные словами мысли. Посему будет уместным, если мы начнем наше антинаучное изыскание с самого начала, с мыслей о мыслях. Когда ученые говорят, что изучают мышление, они изучают содержание мыслей и результаты мышления. Сама мысль, природа мысли, учеными не исследуется. О чем думаем? Вот вопрос, который задают психологи и психиатры. Исследование содержания мыслей – их сфера деятельности. Но это не наш вопрос, потому что ответ на него ничего не меняет. Вообще-то наш вопрос – кто думает? Но его не осилишь никакими мыслями. Посему наши изыскания посвящены мыслям как таковым, а в деятельность ученых мы вторгаться не будем, потому как без надобности. Мы постараемся хоть как-то, хоть чуть-чуть ответить на другой вопрос – что такое мысль? Первое. Опрометчиво утверждать, что мысли никто никогда не исследовал. Это сделали буддисты, о чем можно судить по трактатам вроде энциклопедии Абхидхармы. Буддистских мыслителей, например, интересовал вопрос, из скольких дхарм состоит каждая мысль. На этот счет у них существовали разные мнения. Но еще до буддистов авторы Упанишад всерьез интересовались этим вопросом. Чхандогья Упанишада. Поистине, если кто-либо мыслит, то он познает. Ни мысля не познают, лишь мысли познают. Однако должно стремиться познать мысль. Или опять буддисты. Сангхинир Марчана Сутра. Мысль мыслит только мысль. Никакая вещь не видит никакую другую вещь. Обусловлена возникающая мысль. Только она мыслит и только она мыслима. Древние греки также не оставили этот вопрос без внимания. В диалоге Платона «Парменид» выдуманный Сократ спорит с выдуманным Парменидом о природе мысли и ее связи с вещами и идеями. «Но, Парменид, — возразил Сократ, — не есть ли каждая из этих идей мысль, и не надлежит ли ей возникать не в другом каком-либо месте, а только в душе? В таком случае каждая из них была бы единую и уж не подвергалась бы тому, о чем сейчас говорилось». «Что же, — спросил Парменид, — каждая мысль едина и не есть мысль о чем-либо?» «Но это невозможно», — сказал Сократ. «Значит, мысль является мыслью о чем-нибудь?» «Да». «Существующим или несуществующим?» «Существующим». «Не мыслит ли эта мысль то единство, которое, обнимая все определенного рода вещи, представляет собой некую единую их идею?» «Именно так». «Так не будет ли идеей то, что мыслится как единое, коль скоро оно остается одним и тем же для всех вещей?» «И это представляется необходимым». «А если, — сказал Парменид, — все другие вещи, как ты утверждаешь, причастны идеям, то не должен ли ты думать, что либо каждая вещь состоит из мысли и мыслит все, либо, хоть она и есть мысль, она лишена мышления?» «Но это, — сказал Сократ, — лишено смысла». Вот такие примерно беседы вели друг с другом греческие философы того времени. На другом полюсе находятся современные изыскатели, и вот какие выводы они делают. Хайдеггер утверждал, что мы еще не научились мыслить. Такой уж он был человек, этот Хайдеггер. И это несмотря на то, что мы мыслим уже тысячи лет и уже намыслили тонны заумных и бессмысленных книг. И продолжаем этим бесполезным делом заниматься, непрерывно нанизывая одни мысли на другие и как попугаи, повторяя сказанное по много раз, но разными словами. То есть он предлагает и дальше ломиться со своим разумом в эти наглухо закрытые ворота. Да, научились мы мыслить, дорогой. И привычно пользуемся этим затратным и непродуктивным видом деятельности. Нам бы мыслить разучиться, а затем научиться мыслить каким-то иным способом. Проблема наша состоит в том, что мы дошли до предела возможностей мышления, но изменить его не в состоянии, ибо наше мышление – это неизменная данность нашего существования, дарованная нам природой генетически. Но такой способ мышления ведет нас всех в тупик. Для подтверждения этого факта достаточно почитать сегодняшние новости. Человек не может постичь природу мысли. Узнать, что такое мысль при помощи мышления с помощью других мыслей невозможно. Но другого способа познания у нас нет. И раз мышление бесполезно, нужно искать какие-то другие методы. А пока они не найдены, мы упрямцы такие, все равно попробуем. Второе. Что такое мысль? Это вечный вопрос, потому что на него нет ответа, и каждое поколение не отвечает на него по-своему. Мы судим о мыслях по их содержанию, но старательно избегаем размышления о природе мысли как таковой. У нас есть мысли, чтобы осмыслить процесс мышления, но нет мысли, чтобы помыслить о них самих. Поэтому мы не знаем, что стоит за словом «мысль». Попытка думать о мыслях приводит к умственной тишине, отсутствию всяких мыслей. Если вам скажут, что у мышления, а значит и познания нет пределов, а у мышления нет границ, не верьте. Это туфта. Мы можем думать о чем угодно, но попытки мыслить мыслями о мыслях обречены. Думание на этом месте заканчивается. Если не верите, прямо сейчас проверьте это на самих себе. Однако этим бессилие мышления не ограничивается. При помощи мышления невозможно понять ни что такое мысль, ни что есть Бог, душа и судьба. Можно лишь предположить, что сии слова означают одно и то же «нечто», недоступное пониманию. Мысли сами по себе невозможны, ибо мысли только тогда становятся мыслями, если они о чем-то и если они воспринимаются думателем. Познавая, мы целиком зависим от мышления, и даже думая о том, что независим от мысли, мы думаем об этом при помощи мысли, от которых, как мы считаем, независим. Это делает проблему познания человеком самого себя неразрешимой, а попытки это сделать бесплодными. А мысль? Что мысль? Мысль — это тайна. Тайна тайн. Больше о ней сказать нечего. Третье. В силе мысли человек свидетельствует. Вполне логично предположить, что огромное количество мыслей, создающих для нас кино реальности, не фиксируются в качестве мыслей, ибо в этом нет необходимости. Природа — причина самой себя, и ей в качестве нашего тела лучше знать, какие мысли нужны нам для думания, какие используются для создания чувств, какие идут на строительство реальности, а какие годятся лишь в качестве несущественного, но обязательного фона. Мысли есть всегда, даже когда их нет. В мозг непрерывно поступают данные от органов чувств. Сие происходит даже тогда, когда мы спим и не подозреваем об этих психических движениях. Давайте пофантазируем и посмотрим на то место, где наши ощущения превращаются в нашу реальность. Что там творится? Там копошатся мириады невидимых нами мыслей. Это они заняты бесконечным превращением одного в другое, сигналов ощущений, в реальность объектов или наоборот. Об этой напряженной, но невидимой работе сказано в Брихадараньяка Упанишаде. «Моя мысль была в другом месте, я не видел. Моя мысль была в другом месте, я не слышал. Ибо с помощью мысли видят, с помощью мысли слышат. Желание, замысел, сомнение, вера, неверие, стойкость, нестойкость, стыд, мудрость, страх – все это лишь мысль. Поэтому, если прикоснуться к спине кого-либо, он узнает это с помощью мысли. Мы поэтому мыслями видим, слышим, осязаем и все такое прочее». Мысли – это вся работа мозга. Мыслями являются мысли непосредственно. Этими мыслями мы думаем. И мысли обрабатывают сигналы от органов чувств, как внешних, так и находящихся внутри нашего тела. В мозге вся эта мешанина ощущений складывается в кино реальности, состоящей из мыслей. Этими мыслями создается наша реальность и наше тело. Первые на виду, о существовании вторых даже не догадываются. В нашем трактате о мыслях, творящих реальность, ничего не говорится, потому как непонятно, о чем именно говорить. Наши изыскания касаются только мыслей и мышления, то есть мыслей по поводу реальности, но не о мыслях, порождающих реальность. Первые хотя бы нам видны, ведь мы знаем, о чем думаем. Вторые спрятаны от нас за объектами и процессами действительности. Четвертое. Но это еще не все волшебные свойства мысли. Когда мы мечтаем, такие зрительные мысли принято называть образами. Однако мы можем видеть и такие мысли, которые не можем представить. Например, в мысли «мама мыла раму» нет ничего трудного для зрительного оформления. Зато мысль «синий играл перед собой время» вполне зримо, хотя может быть или не быть у каждого какими угодно. Пошли дальше. Имеются еще одни особенные мысли. Эти мысли мы видим в сновидениях, когда мы смотрим сновидения, из чего сделан наш сон. Из мыслей. В основном из них. А чувства, как им и следует по их природе, затекают в этот подвижный мыслительный каркас, как вода в аквариум. Реальность точно такая же. Она ничем не отличается от сна. Это, в общем-то, та же уха, ибо варится теми же отделами головного мозга. И все сие мы вытворяем, не пуская в ход мысли мышления. Так что мысли есть всегда, пока кровь в голову поступает. Правда, проходила как-то новость о том, будто биологи нашли какую-то тварь, которая думает жопой. В том смысле, что вся иннервация у нее идет через задницу. Считаю, что это враки. Просто большинство мыслей нам на нашей эволюционной лестнице уже не нужно видеть. Голова лопнуть может от обилия бессмысленной информации. Что даже и к лучшему, ведь это моментально скажется в худшую сторону на выживании нашего вида. А сие, в свою очередь, значительно улучшит экологические характеристики планеты. Эволюция нас погубит. А если нет, мы сами сделаем за нее всю черновую работу. Короче. Такие невидимые и ненавязчивые мысли принято называть инстинктами, врожденными программами поведения. Если решение проблемы происходит как бы без участия мышления, ученые говорят об интуиции, хотя интуиция — это тоже мысли, просто они опять же не видны. Пятое. Когда мы вспоминаем прошлое, мы думаем о том, чего уже нет. Когда мы заглядываем в будущее, мы думаем о том, чего еще нет и, скорее всего, никогда не будет. У мысли о будущем есть еще одно немаловажное качество. Они невозможны сами по себе и опираются на жизненный опыт, который мы называем прошлым. То есть они зависят от мысли о том, что было, но чего уже нет. Что ж получается? Мысли о том, чего уже нет, приводят к мыслям о том, чего еще нет. И все эти мысли ни о чем составляют основное содержание умственной деятельности. К тому же мысли о будущем и мысли о прошлом думаются в настоящем. Тут только один вывод напрашивается. Деление мыслей на будущее, прошлое и настоящее – это иллюзия. Еще одна наглядная ошибка, возникающая в результате деятельности мышления. Конечно, о настоящем мы тоже думаем, но лишь по мере решения текущих проблем. Например, когда звезданули себя молотком по пальцу. Не кажется ли вам подобное обстоятельство странным, даже пугающим? Мы называем свой вид человеком разумным, но если задуматься о том, что происходит в наших мозгах, в голову приходят совсем другие идеи. Да, мы разумны, но каким-то идиотским образом. Говорят, что мышление – результат эволюции. И оно призвано служить инструментом, позволяющим нам жить и выживать. Вместо этого происходит следующее. Человек сам по себе, а его разумность сама по себе. Мы здесь, а мысли где-то там, и между нами времена и пространство. Мы есть, а наши мысли заняты тем, чего нет, что, согласитесь, обидно. Современная цивилизация породила специальные науки о человеке и профессии психолога и психиатра. И в такой ситуации внутренней раздвоенности все мы или клиенты, или пациенты. И не зарекайтесь, ведь это дело времени. Как вы уже поняли, автор растекся мыслью по древу, но ничего путного так и не сказал. Но у меня есть оправдание. Что нового можно намыслить, размышляя о мыслях? Только очередную порцию мыслей, от которых и без того голова болит. Думайте, что хотите, но пока вы читали этот текст, ваши мысли находились именно там, где и должен находиться, в настоящем. Но очень даже важно, что сейчас они снова принялись за старое, думают не пойми что и не пойми о чем. Попробуем проследить за этими отбившимися от рук умишком. Не нужно никаких героических усилий. Просто понаблюдайте, как мышление функционирует, выясните, чем мысли заняты, пока вы заняты жизнью. Убедитесь воочию, что мысли, как говорят буддисты, это блохи на горячей сковородке. Их не заставить успокоиться, а мышление не принудить думать только о том, о чем хочется или нужно. Однако, по мнению сведущих людей, именно наблюдение мыслями их успокаивает. Поэтому хочется верить, что наши мысли наши, а не чьи-то еще, этим кем-то управляемые. Чтобы отучить щенка делать лужи, нужно ткнуть его носом в то, что он натворил. Но щенок-то умный, ему одного раза бывает достаточно. Мы люди не такие. За годы жизни мы так привыкаем к бесполезной умственной деятельности по развлечению самих себя, что избавиться от вредной привычки совсем непросто. 6. Если пораскинуть мозгами, человек и думает, и свидетельствует мысли. Однако, по идее, это можно делать лишь по очереди, потому что я-то у нас одно. Поэтому, как только мы решаем понаблюдать за мыслями, они сразу прекращаются. А если внимание уходит в сторону, мысли появляются вновь. На самом деле мы всегда свидетельствуем мысли, ибо если мы понимаем, о чем думаем, то свидетельствуем. Иначе бы мы не знали содержание своих мыслей. А когда нам кажется, что наше внимание от мысли отвлеклось, оно никуда не отвлекалось. Просто мысли кончились, и наблюдать стало нечего. Мышление и свидетельствование мышления – это одно и то же, и они по отдельности не бывают. Мы хозяева своих мыслей или мысли не наши? Чтобы не спорить по этому поводу, давайте снова проведем опыт по самоизучению. Прикажите себе не думать в течение пары минут и посмотрите, что получится. Ну как? Ладно, если этот опыт неубедителен, попробуйте думать ровно пару минут только о погоде. Получилось? Тогда думайте о чем угодно, кроме погоды. Вышло? Не знаю, как у вас, у меня ничего не получилось. Поэтому вам решать, но есть мнение, что мышление не зависит от воли и желания. Воля сама по себе, мысли сами по себе. А сама воля – это очередная выдумка, созданная для самооправдания или обвинения себя или других. Мы видим, что просто немного мысленно помолчать или думать только о чем-либо определенном невозможно. Мысли, как назло, появляются, родившись, норовят уйти в сторону, и обуздать их трудновато. Ведь не только навязчивые мысли навязчивы. Все мысли обладают этим противным качеством. Если мы начальники над своими мыслями, если мы думаем их, то мы, и это логично, должны ими управлять. А что получается? Мысли управляют нами. Мысли сменяют одна другую, независимо от нас. Мы думаем даже тогда, когда думать не хочется, смысла в думании нет никакого, либо оно лишь мешает. Например, в безуспешных попытках заснуть или стараясь расслабиться на отдыхе. Если мы пытаемся бороться с мыслями, их становится еще больше. Но мысли наши, неясно, от чего у нас такая каша в голове и почему мы не распоряжаемся ими по своему желанию. Посему совет управлять мыслями при помощи других мыслей также сомнителен, как совет управлять реальностью при помощи мыслей или как наставление пребывать в осознанности. Мы и без того всегда там, где только и можем быть. Отсюда пока что сомнительные выводы. Мы не думаем мысли, это они думаются в нас. Выражение «я думаю мысли» совершенно спекулятивно, ибо «я», «думанье» и «мысль» — это одно и то же. Да и фраза «мысли думаются в нас» такая же нелепица, на которую можно резонно заметить: не мы думаем мысли, а мысли думают нас. Рекомендация пребывать в осознанности тоже кажется мне абсолютной глупостью. Хотя и к тому же мне просто не нравится это слово. Ну, что такое осознанность? Это осознание сознания? Вы в процессе осознавания ваших же психических реакций задействуете ваше же сознание, которым же и являетесь. То есть в этой практике есть вы, есть ваше сознание, которое вы осознаете, и есть еще кто-то, кто за всем этим делом следит, наверное, еще один какой-то вы. Круто, да? В слове «осознанность» черным по белым прописано разделение вас надвое. И голова может пойти кругом от всех этих осознаний. Непонятно, зачем нужны эти упражнения. Что они дают? Что в человеке развивают? Вместо того, чтобы устраивать слежку за мыслями, оставьте мысли в покое. Пройдите чуть-чуть дальше и найдите того, кто их думает, того, кто пытается осознавать свое сознание. Найдите себя, и осознанность вам никогда больше не понадобится. Общепризнано, что мысли возникают в голове. Но есть и противоположная точка зрения. Мысли не наши, даже если это мысли о нас самих. Они приходят в голову, а мозг — это приемное устройство, биологический регистратор. Нелепо, правда? Наши мысли наши? Если вам кажется идиотской сама постановка вопроса, если вы считаете мысли своими, то зачем же мы совсем недавно проводили над собой умственные опыты? Если мы начальники над мыслями, то можем по желанию думать или не думать. В реале все обстоит иначе. Желание прекратить думать не останавливает мышление. Мышление продолжается, словно оно само по себе, а мы сами по себе. Попытки контролировать мысли сродни желанию контролировать облака в небе. А попытки дать мыслям определение – это старание слепого от рождения писать цвет. Если мы думаем, то о чем-то, ибо не можем думать ни о чем. Просто мыслей не бывает, у них всегда есть содержание. Мы не в состоянии представить ничьи мысли ни о чем. Как зрение воспринимает свет, как ухо воспринимает звук, так и мозг свидетельствует мысли. Итог. Не мы думаем наши мысли. Это раз. И никуда и ниоткуда они не приходят. Это два. Они просто есть. Скажем иначе, мысли случаются, но нет того, кто их думает. Река течет, но никто не подталкивает ее в спину. Никто не думает наши мысли, они есть сами по себе. Как небо, как облака, как клен за окном. Однако доказать это невозможно, поскольку сказанное – очередная умственная спекуляция. В нее приходится лишь верить, как верит в существование Григоров, Деда Мороза, ангелов, астральных сущностей, зеленых человечков, точки сборки, маятников и прочую хрень. В общем, трудна дорога к истине, и надеяться не на кого. Седьмое. Нейробиологи уверены, мысли – это результат деятельности нервных клеток головного мозга, поэтому ищут следы мыслей там. Однако мысль только проявляется в нейронах, но не объясняется их взаимодействиями. Обменом нейромедиаторов в синапсах или потенциалами действия, бегущими по поверхности клеточных мембран. Ибо то, что создает мысль, находится выше всего перечисленного, и это то, пока неведомо. Что касается оставляемых мыслями следов, то это как след на снегу. Изучая мысли по ее следу, можно обнаружить ее материальные параметры, но ничего о природе мысли, о том, кто наследил, не скажешь. Ибо ответ скрывается за границами мышления и возможностями нынешней научной методологии. Как происходит творение мысли? Что это за процесс и процесс ли это? Неизвестно. А причина проста. Тот, кто изучает мысли, сам является продуктом мышления. Думающий существует только в голове думающего, мыслящий о мыслях сам является мыслью. Посему человек просто не может мыслить о мыслях продуктивно, так как нет у него для этого независимого от мысли ресурса. О мыслях вообще нельзя ничего утверждать определенного, даже того, что они есть в реальности, ведь их существование относительно. Если я — это мысли, а по-другому не получается, остается признать, что вопрос Мои ли это мысли бессмысленны? Они не мои, потому что я – это они и есть. Нас нет, но мы есть причина всего, что есть. И даже причина того, что нас нет. Вот здесь, в этом самом месте, и зарыта истина. Буквально каждый день на свет Божий выпочковываются разнообразные деятели, которые учат нас, как нам управлять мыслями при помощи мыслей и как при помощи мыслей управлять реальностью. Во-первых, поинтересуемся у этих деятелей. Кто будет управлять? Ведь не существует того, кто бы мог это сделать, а мыслями при помощи мысли не покомандуешь. Во-вторых, любые мысли мышления есть следствие реальности. Реальность – причина мышления. Однако разнообразные деятели утверждают, что следствие может управлять причиной. И дураки в это верящие не переводятся. Мысли есть, пока их свидетельствуют. С мыслью ничего нельзя поделать, кроме как свидетельствовать ее. Наблюдение за мыслями – единственное средство для каких-либо изменений. Других способов воздействия на реальность не существует. Не хочу говорить, что будет дальше. Сами все попробуйте, сами во всем убедитесь и сами сделайте выводы. Мысли не враги, с которыми следует бороться, хотя и не друзья. Когда мы боремся со своими плохими мыслями посредством других мыслей, это борьба всех со всеми, и в ней не может быть победителя. Мысли просто есть. Мы можем лишь следить за их появлением и исчезновением, как следим мы за движением облаков. А накручивание людей, чем заняты разнообразные деятели, приводит в конце концов к нервному срыву, ибо это человека можно обмануть, а природу не обманешь. Природа очень терпелива, но рано или поздно ее терпение заканчивается, и она восстанавливает нарушенный психический гомеостаз. Будет больно. Мысли – это самая необыкновенная штука на свете. И кто поймет, что не такое, ответит на самый важный вопрос мироздания. Пока что ухватиться за мысль нечем. Однако у мыслей есть свойства, их можно писать при помощи других мыслей. Этим мы скоро и займемся. Восьмое. О проблеме изучения мыслей. Вот мы не думаем, а потом думаем. Возникает мысль, и в тот момент, когда мы, по узаконенной эволюции привычки, ее свидетельствуем, она исчезает бесследно. Бывает, что вспомнить ее уже нельзя, потому что не знаешь, что именно нужно вспомнить. С нами остается только ощущение потери чего-то. С подобным явлением каждый из нас встречается по много раз во сне, вернее, сразу после пробуждения. Сначала мысль четка и ясна, а через секунды мы можем сказать о воспоминании лишь то, что оно было, но ее содержание уже не читается. Потом, вслед за содержанием мысли, исчезает ее мысленный каркас. Так мы, почти вспомнив сон, окончательно забываем о его сюжете. Однако непонятная или недоступная мысль становится не от того, что она непонятна или уже недоступна для наблюдения, но потому что эта мысль перестает быть мыслью, как только обнаруживается. Происходит это по одной причине. Мы пробуем ее, эту самую мысль, додумать, и от этой попытки растянуть нерастяжимое, она разрушается полностью. И это не лечится, ибо не болезнь рассеянного или недисциплинированного мышления, но его физиологическая норма, образ мыслительной жизни, хотя, возможно, тренировки. Самый безутешный и обескураживающий факт вот в чем. Понять, что такое мысль, из чего она сделана, невозможно. Мы вообще ничего не можем сказать о природе мысли, заменяя рассуждения о мысли рассуждениями о мышлении. Мышление такое, мышление сякое, что является обыкновенным философским словоблудием. Нельзя подумать две мысли одновременно. А почему нельзя? Потому. Причина одна. Мысль не является для нас объектом или явлением, которое можно исследовать. И только потому, что мышление, как мы себя понимаем, это и есть мы сами. Тот, кто хочет поговорить о мысли, сам является мыслью. Поэтому природа мысли непостижима, и желание определить какие-то ее свойства обречены на неудачу. Можно с одинаковой вероятностью утверждать, что мысль материальна или идеальна, но попытки доказать то или другое бесплодны. Поэтому, занимаясь мышлением вместо мыслей, мы старательно изучаем следствия и аккуратно избегаем причин.